Глава вторая. В середине марта проглянуло солнце. Микеланджело велел братьям Гуфатти поднять с земли три огромных колонны и поставить их стоймя. Скоро надо быть готовым к тому, чтобы рубить мрамор, сдирая внешнюю кору, и нащупывать образы Моисея и пленников. 1 апреля стало известно, что 18 апреля папа и Браманте будут торжественно закладывать камень в фундамент нового собора. Пари де Грасси заранее вырабатывал порядок церемонии. Когда землекопы начали рыть котлован, в который должен был спуститься папа, чтобы благословить закладку первого камня, Микеланджело окончательно убедился, что старая священная базилика не войдет в новое здание и что ее совершенно разрушат, освобождая место для будущего собора. Микеланджело не скрывал своего недовольства этим. Он любил колонны и старинную резьбу базилики. Разрушение самого древнего христианского храма в Риме он считал кощунством. Он рассуждал об этом с кем угодно, везде и всюду, пока однажды Лео Бальони не предупредил его. Кое-кто из темных прихвостней Браманте поговаривает, что если Микеланджело не перестанет поносить их покровителя, то, пожалуй, его собственная гробница будет возведена раньше, чем гробница папы. «Я не хотел бы, мой друг, чтобы ты был столь опрометчив и таким юным оказался в Тибре», — шутил Лео. Владелец барок в Карраре прислал Микеланджело письмо, в котором уведомлял его, что новый груз мрамора придет из Рипа Гранде в начале мая. Когда груз окажется у причала, за перевозку его надо будет уплатить, и лишь после этого Микеланджело получит свои мраморы. Того количества дукатов, которое требовалось по счету, у Микеланджело не было. Он помылся и пошел в папский дворец. Со взъерошенной бородой, вылезавшей из высокого горностаевого воротника, папа Юлий сидел на малом троне, окруженный придворными. Сбоку стоял любимый его ювелир. Юлий повернулся к ювелиру и раздраженно сказал: — «Хоть ты и говоришь, что эти камни крупные, все равно я не потрачу на них ни одной лишней полушки». Микеланджело выжидал, и как только ювелир удалился, а папа принял более спокойный вид, шагнул вперед. — «Святой отец, новый груз мрамора на ваше надгробие уже в пути. Я обязан заплатить за его доставку сразу же, как только барки придут. У меня нет на это денег. Не можете ли вы дать какую-то сумму, чтобы я был спокоен за блоки?» — «Приходи в понедельник», — резко ответил папа и отвернулся. В желтом, как масло, весеннем солнечном свете Рим был прекрасен. Но Микеланджело брел по улицам, будто слепой, весь горя от обиды. Папа выставил его из дворца одним взмахом руки, как простого каменщика. И почему? Не потому ли, что воятель... Это действительно всего лишь мастеровой, искусный мастеровой. Но разве папа не называл его, Микеланджело, лучшим скульптором по мрамору во всей Италии? Он рассказал обо всем Бальоне, допытываясь, не знают ли его друзья, чем вызвана такая перемена в поведении папы. Лео стоило немалого труда, чтобы сохранить в этой беседе спокойствие. Браманте убедил святого отца, что строить самому себе гробницу при жизни — дурное предзнаменование, будто бы это приближает день, когда гробница действительно понадобится. Тяжело дыша, Микеланджело опустился на скамью. — Что же мне сейчас делать? Идти к папе в понедельник и сделать вид, что ничего особенного не случилось. Он пошел к папе в понедельник. Затем во вторник, потом в среду, в четверг. Каждый раз его пропускали во дворец. Папа хмуро его принимал и говорил, чтобы он приходил завтра. В пятницу стража дворца преградила ему дорогу и отказалась впустить. Это был жаркий полуденный час, но Микеланджело почувствовал во всем теле холод. Считая, что могло произойти какое-нибудь недоразумение, он вновь попытался проникнуть во дворец. Ему снова преградили дорогу. В эту минуту ко дворцу подкатила карета двоюродного брата папы, епископа Лукского Александра. — Что тут творится? — спросил епископ у стражника. — Разве ты не знаешь маэстро Буонаротти? — Я знаю его, ваше преосвященство. Тогда почему же задерживаешь? Извините, ваше преосвященство, но таков приказ. Микеланджело поплелся домой. Плечи его судорожно вздрагивали, голова пылала, словно в огне. Он прибавил шагу, потом побежал почти бегом, запер дверь дома, сел к столу и торопливо, каракулями, начал набрасывать письмо. — Благословенный отец, сегодня по вашему приказу я был выставлен из дворца. Значит, если я буду нужен, вам придется искать меня где угодно, кроме Рима. Он направил это письмо дворецкому папе мессеру Агустино, потом послал соседского мальчика за Козимо. Старик примчался тотчас. — Козимо, я должен уехать из Рима сегодня же ночью. Завтра ты позовешь старьевщика и продашь ему весь этот жалкий скарб. Во втором часу ночи он нанял у народных ворот лошадь и, присоединившись к почтовой карете, направился во Флоренцию. Отъехав немного на север, вверх по холму, с которого он когда-то бросил свой первый взгляд на Рим, Микеланджело обернулся в седле, чтобы вглядеться в спящий город. И ему вспомнилось любимое изречение тосканцев, родившееся во времена феодальных расприй. «Сидит немало дураков по городам своим, но тот четырежды дурак, кто уезжает в Рим». Ранним утром он спешился у гостиницы в Поджи-Бонси. Здесь он в свое время останавливался на пути в Сиену, когда ехал переделывать испорченную Торриджани статую святого Франциска. Микеланджело спокойно плескал из чашки воду, умываясь на дворе, как вдруг услышал стук копыт. Кто-то во весь опор скакал по дороге. Через минуту к гостинице подъехал отряд из 6 всадников во главе с Бальони. От быстрой скачки лошади взмокли, судил падала пена. Микеланджело взглянул на тонкое аристократическое лицо друга с засохшими струями пота, на его помятое, поблекшее от дорожной пыли платье Лео. — Что тебя заставило скакать в Поджибонсе? — Ты! Святой отец знает, что мы приятели. Он приказал мне взять этот отряд и ехать за тобою. Микеланджело, моргая, смотрел на 5 вооруженных всадников из папской стражи. Подбоченись, они сидели в своих седлах, взгляд у них был свирепый. — Отряд? — При чем тут отряд? — Я еду домой, во Флоренцию. — Нет, ты не едешь. Бальони слез с коня, откинул волосы с глаз. Он вынул из седельной сумки пергаментный свиток. Вот письмо от Юлия II. Под страхом папской немилости тебе приказано немедленно вернуться в Рим. А я не заслужил того, чтобы меня выгоняли из его покоев. Все будет улажено наилучшим образом. Позволь мне не поверить, святой отец дает в том свое слово. У святого отца бывают провалы памяти. Один из всадников, самый дородный, сказал... — Мессер Бальони, может, его надо связать? Хотите, я приторочу упрямца к его же седлу? — Применять силу мне не указано. — Микеланджело, ты не первый, кому приходилось ожидать свидания с папой. Если Юлий говорит «жди», надо ждать. Пусть это будет неделя, месяц или даже год. Я уезжаю во Флоренцию навсегда, едва ли. Никому не дано уехать от папы, если он того не хочет. Клянусь, святой отец сожалеет о том, что случилось. Возвращайся в Рим и работай. Таково желание папы. А я не допущу, чтобы кто-то измывался надо мною. Святой отец, это тебе не кто-то. Лео подошел к Микеланджело совсем близко и, уверясь, что стражники не слышат его, сказал: «Браво! Тебя можно ставить во Флоренции вместо льва Мадзокко. А теперь, когда независимость твоя утверждена, едем обратно. иначе и я окажусь из-за тебя в очень скверном положении. Микеланджело молчал. Да, Бальони всегда был хорошим другом, но как же защитить чувство собственного достоинства? Никто не вправе требовать от человека, чтобы он поступал со своей гордостью. Микеланджело так и сказал Лео. Лицо у Бальони стало суровым. Бросить вызов первосвященнику — это немыслимо. Ты сам в этом убедишься, рано или поздно, и чем позже, тем будет хуже для тебя. Как друг я настаиваю, чтобы ты и не думал идти наперекор воле папы. Тебе его не осилить. Микеланджело опустил голову и, щурясь, разглядывал узоры на земле. Не знаю, что сказать тебе, Лео, но если я вернусь в Рим, я потеряю буквально все. Нет, я поеду во Флоренцию. Там я верну себе и дом, и заказ на работу. А если папа захочет, я изваяю ему надгробие, но буду жить под сенью башни дворца Синьории.